«Слушай», — взволнованно оглянулся Сарт, — «это точно законно? Мы как ворог родимся». «Если мы будем делать это при свете дня, все быстро поймут мою схему», — прошептал ему Юринай. «Тогда и силу начнут себе в накопители набирать, или просто наябедничают ректору». Сарт перехватил манекен поудобнее и спросил. «Ладно, но если это вскроется, я тут был ни при чем». «Хорошо, только аккуратнее. Я этот манекен неделю собирал», — взмолился Юринай. Вместе они спускали манекен по лестницам, намереваясь подменить один другим. Однако спускать тяжелую и увесистую конструкцию было непросто. Пару раз они ее чуть не уронили. «Так», — тяжело дыша произнес Сарт, когда они установили манекен. «А со старым мы что делать будем? Только учти, я его наверх не потащу». «Старый нужно уничтожить здесь и сейчас. Причем так, чтобы не осталось следов». «И как ты себе это представляешь?» «Вот так». Достал из кармана небольшой артефакт в форме 5 перемотанных между собой палочек Юринай. «Я, конечно, не из фамилии Фар, но кое-что у учителя узнал». «Истинное пламя?» «Нет, проклятие пеплом», — отмахнулся парень. «Забавная штука. Несложная и силы требует немного. Превращает неживые предметы в пепел, минуя горение». Юный артефактор протянул Сарту артефакт. «Я делал его из дерева, поэтому он будет одноразовым. Вливай в него столько силы, сколько сможешь». «А если он взорвется?» «Не взорвется. Да и ты в него силу земли вливать будешь». Бородатый стихийник пошевелил усами, после чего кивнул и заполнил артефакт настолько, что щепки покрылись каменной коркой. «А теперь это вот сюда». Юринай забрал артефакт и прилепил его к манекену. Поначалу ничего не происходило, но ожидание длилось не больше минуты. По окончанию действия артефакта манекен мгновенно исчез, оставив после себя приличную горку пепла. Друзья тут же принялись ее распинывать, удаляя улики. «И все? Что теперь?» – спросил Сарт, когда они вышли из тренировочных подземелий. «Теперь надо активировать третий угол, и накопитель начнет наполняться». «А что будет, когда он наполнится?» «Будет рассеиваться, как раньше», – пожал плечами Юринай. «Погоди. Первый угол – это манекен, второй – накопитель. А что третий угол?» «Я?» – недоуменно произнес начинающий артефактор. «Я контролирую этот треугольник». «И тебе хватит одного?» «Нет, конечно. Там коэффициент крошечный, а потери огромные». «И куда?» «Помнишь салочки? Каждый десятый день у девчонок со стихийного», – припомнил Юринай. «Пока они летают, выделяется сила. Вот ее я и собираюсь собирать». «Ладно», — потянулся Сарт. «Пойду я». Сарт сделал пару шагов и вдруг остановился. «А ты сейчас собираешься ставить второй треугольник?» «Да». «А где ты собираешься его ставить?» «Над женским общежитием», — нахмурился Юринай. «Они же там в салочки играют». Сарт молчал несколько секунд, после чего тихо спросил. «А ты где его ставить будешь?» «На крыше. Даже скрывать особо не буду». «Возьмешь меня с собой?» – тут же поинтересовался Сарт. «Да», – пожал плечами Юринай. «А тебе зачем?» «Да вот, хотел посмотреть, какой вид оттуда открывается».